Титаник. Русская версия. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике произошла трагедия, которая открыла печальный список самых громких катастроф XX века. Потребовалось всего 3 часа, чтобы после столкновения с айсбергом на дно ушел «Титаник», самый большой и самый совершенный корабль из когда-либо созданных людьми. И это случилось не в бурю, не в шторм, а тихой весенней ночью, всего на 4-й день его первого плавания. Обломки «Титаника», унесшего с собой на дно 1500 жизней, покоятся на глубине 4 километров. Впервые их увидел в 1986 году американец Роберт Баллард. Он поспешил объявить миру: «Мы нашли реальность». И на этом миф под названием «Титаник» обрел, наконец, покой. Доктор Баллард ошибся. Даже сегодня, спустя 1,5 десятилетия, гибель «Титаника» по-прежнему окружена тайной. По горячим следам весной 1912 года сначала в Нью-Йорке, а затем в Лондоне велось расследование по делу о гибели «Титаника». Были опрошены около 100 свидетелей, рассматривались различные версии причин трагедии, материалы следствия составили 1200 страниц. Официальное судебное заключение гласит: гибель корабля произошла от столкновения с ледяной горой, вызванного, в свою очередь, высокой скоростью, с которой вели корабль, и все. Не названы главные виновники трагедии, ни слова о причинах нарушений правил безопасности навигации, вскрытых наследствий, о появлении других версий катастрофы. Вот почему, помимо официальных документов, мы обратимся к материалам журналистского расследования, которые вели американские газетчики. Среди скороспелых сенсаций и поспешных выводов можно отыскать ответ на многие загадки гибели «Титаника». К тому же оказалось, что подводные экспедиции к его обломкам косвенно или прямо подтвердили некоторые выводы и версии, отвергнутые официальным расследованием. Мы попробуем беспристрастно разобрать все версии причин катастрофы и ответить на главный вопрос. Почему лайнер, получивший название «Великий Непотопляемый», погиб в своем первом же плавании? Восстановим хронику рокового рейса. 10 апреля 1912 года, после недельной стоянки в Саутгемптоне, «Титаник» идет в Шербур, Франция, затем в Квинстаун. Взяв почту и недостающих пассажиров, ранним утром 11 апреля, имея на борту 2208 человек, лайнер отправляется в Нью-Йорк. Позже следствие установит, что в одном из бункеров «Титаника» уже неделю горит уголь. Суд не придаст этому значения. Зато на страницах американских газет буря. С трудом верится, что кусок льда, пускай даже размером с гору, может отправить на дно новейший корабль. Вмять, деформировать, но не вскрыть, как консервную банку, по всему борту. Всем памятны взрывы паровых котлов и угольной пыли на первых пароходах. Дотошные журналисты выяснили, что перед отплытием с «Титаника» почему-то дезертировали опытный кочегар Джон Коффи и сразу несколько штатных пожарных. В газетах их имена: 3 брата Слейт и 1 фамилия с великого драматурга Шоу. Они путано объясняют свое бегство, стало быть, что-то скрывают. А если они знали о пожаре и чего-то опасались? Чего? Может быть, взрыва? Версия первая — взрыв на борту. Капитаны-эксперты единодушны. Пожар на борту — одна из самых страшных опасностей в море. Однако пожар в угольном бункере — вещь неприятная, но, увы, довольно частая. Моряки говорят о случаях самовозгорания угля. Для опытного капитана это не катастрофа, да и свидетели единодушны. 14 апреля утром пожар в бункере, наконец, был потушен. Нашлись матросы, которые заново красили обгоревшие переборки, следовательно, душераздирающая история о запертых в горящем бункере кочегарах оказалась всего лишь газетной уткой, значит, взрыва не было. Эту версию вспомнили после первых погружений к обломкам «Титаника». Сенсационным открытием доктора Балларда оказалось то, что на дне лежит не целый, а разорванный на три части лайнер. Специалисты считают, что «Титаник» разломился в момент погружения от напора воздуха, вытесняемого водой, и от смещения многотонных котлов в трюме. И все-таки взрыв объяснил бы это лучше. К тому же в носовой части корабля имеется рваное отверстие. Его никак нельзя объяснить столкновением с айсбергом. Оно далеко от бункера, в котором был пожар. Запомним этот факт, а пока вернемся к хронике рокового рейса. Воскресенье, 14 апреля, «Титаник» идет почти на предельной скорости, не обращая внимания на радиосообщение о ледовой угрозе. Точно известно, что капитан держал в руках по крайней мере 2 из 6 таких предупреждений. На мостике вахтенные офицеры ожидают увидеть первые льды около 23 часов. Выходит, появление айсбергов не было сюрпризом. А куда девались остальные радиопредупреждения? Почему, наконец, «Титаник» не снижал скорости? Неожиданно в защиту капитана выступили эксперты. Оказалось, что за предыдущие 20 лет в 32 тысячах рейсов через Атлантику от столкновения с айсбергами серьезно пострадало всего одно судно. Да и то обошлось без жертв. Свидетели, офицеры «Титаника», не увидели серьезных нарушений в действиях капитана. А опытные моряки в суде недоуменно пожимали плечами. Да любой пароход получает 20 таких предупреждений в рейс через Атлантику, и если сложиться в дрейф из-за каждой льдины, переход будет длиться месяц. К тому же всегда известна точка поворота, где трансатлантические лайнеры изменяют курс. «Титаник» повернул даже позднее обычного. Что это значит? Да очень просто. Трансатлантическая трасса проложена с расчетом обойти южнее район скопления паковых льдов у берегов Ньюфаундленда, а затем в точке поворота сменить курс и идти прямо в Нью-Йорк. Пароходы порой игнорировали эту точку, ведь риск давал ощутимую экономию во времени и топливе. Но в этом году из-за необычно холодной зимы льды продвинулись дальше обычного, и «Титаник» сменил курс на несколько миль южнее. Выслушав экспертов, суд решил, что столкновение «Титаника» с айсбергом — просто роковая случайность. Журналисты считали иначе. Все газеты обошла стенограмма радиопереговоров «Титаника» незадолго до катастрофы. В 22:55 с ним на связь вышел пароход «Калифорниен». «Мы остановились и окружены льдами. Наши координаты». Радист «Титаника» не дослушал, грубо оборвав коллегу. «Заткнись ты, заглушаешь мой сигнал. Я на связи с мысом Рейс». Чем же был так занят радист «Титаника»? Дело в том, что телеграмма с борта «Титаника» в 1912 году — это как звонок с космической станции сегодня. Просьба пассажира — закон, потому что это хорошая возможность заработать. Вот почему телеграфисты «Титаника» трудились 24 часа в сутки, посылая на берег радиоприветы пассажиров. Ледовое предупреждение парохода «Калифорниен» на мостик так и не поступило. А через 40 минут из вороньего гнезда на мачте «Титаника» раздались 3 удара колокола, сигнал, что прямо по курсу препятствия. Подав сигнал вперед смотрящий матрос Флит, связался с мостиком. Этот разговор будет очень важен для нашего расследования. Вот его стенограмма. Флит. Айсберг прямо по курсу. Помощник Моуди на мостике обратился к первому помощнику Мардоку. Айсберг прямо по курсу. Помощник Мардок командует. Лево руля. Рулевой вращает штурвал до самого упора. Помощник Мардок. Стоп, машина. Полный назад. Через полминуты айсберг навис по правому борту корабля, и, обламывая куски льда рангоут «Титаника», на долгие 10 секунд впечатался в корпус лайнера, а затем исчез в темноте. Пассажиры почти не заметили столкновения, зато в 4 носовых отсека через пробоины ворвался ревущий поток воды. В 5 минут первого стал ощутим крен на нос. Капитан уже точно знал, что «Титаник» обречен. В лучшем случае оставалось 2 часа для эвакуации 2208 человек. При этом известно, что в спасательных шлюпках может поместиться только половина людей. Реально в них окажется еще меньше, всего треть. Расследование 1912 года выяснило, что сигнал «Титаника» о помощи слышали 16 судов, но самое ближнее из них в 58 милях. Только в 4 часа утра капитан Рострон, ведущий на предельной скорости сквозь льды свой пароход «Карпатия», придет в район крушения и подберет первую шлюпку со спасенными. Мир содрогнется, узнав от них подробности катастрофы. Из показаний очевидца Лоренса Бисли спустя 8 дней после трагедии. Ночь выдалась звездная, совершенно ясная, море оставалось спокойным, как пруд. Около 2 часов мы заметили, что наклон на нас быстро увеличивается, и мостик целиком ушел под воду. Пароход медленно поднялся кормой вертикально вверх, свет в салонах внезапно исчез, в то же время раздался грохот, который можно было услышать за мили, котлы и механизмы сорвались со своих мест. В течение нескольких минут «Титаник», подобно башне, стоял вертикально, чернее на ясном небе. Тогда мы услышали самый страшный вопль, который когда-либо достигал уха человека. Это были крики наших товарищей, боровшихся со смертью в ледяной воде и призывавших на помощь, которую мы не могли им оказать, ибо наша шлюпка была уже загружена полностью. Еще через минуту «Титаник» ушел под воду, и чтобы не слышать отчаянные крики многих сотен погибающих людей, в шлюпках начали петь. 705 человек спасенных, 1503 погибших — таков страшный итог катастрофы. Мир потрясен. Церкви Белфаста, Лондона, Нью-Йорка, Парижа не вмещают всех желающих присутствовать на поминальных службах. Идет сбор средств для пострадавших. У всех на устах вопросы, кто виноват, как такое могло произойти. Официальное следствие виновных не нашло. Зато на первых полосах всех газет портрет главного подозреваемого — это человек, который в первую очередь несет ответственность за любое ЧП на борту, капитан. Версия 2. Преступная халатность капитана. Из досье Смита. Эдвард Джон Смит, 62 лет, коммодор компании White Star Line, самый высокооплачиваемый капитан Англии. Это широкоплечий, уверенный в себе человек с аккуратно подстриженной бородкой и умным взглядом воплощал собой идеальный образ капитана. И Джи, как его звали на флоте, всегда пользовался безграничным уважением команды. Им восхищались самые капризные пассажиры-миллионеры. Ему безоговорочно верили. Из интервью Смита газете «Нью-Йорк Таймс» «Я не могу представить происшествие, которое вынудит мой корабль затонуть. Современное судостроение сделает практически невозможным». До катастрофы «Титаника» газеты писали, что за четверть века плавания У капитана Смита практически не было аварий. Во время следствия они же раскопали сенсацию. На поверку безаварийность коммодора Смита оказалась мифом. Ни в одном интервью знаменитый непотопляемый И.Джи ни словом не обмолвился о фактах, наносящих урон его капитанской карьере, а их накопилось предостаточно. В 1889 году пароход «Репаблик» под командованием Смита сел на мель у входа в Нью-Йоркскую гавань. Труба парохода раскололась, трое матросов погибли, семеро изувечено. Рапорт капитана. Ущерб минимальный. Через год вверенный ему пароход «Коптик» сел на мель в гавани Рио-де-Жанейро. Рапорт капитана. Ущерб минимальный. Еще через год пожар на пароходе «Мажестик» под командованием Смита. В 1904 году Эдвард Смит получил звание коммодора White Star Line. Теперь он водит только флагманы компании. Но уже в 1906 году еще один пожар на его пароходе. В порту Ливерпуля горит Балтик. Пожар потушен не сразу. 640 тюков хлопка пришли в негодность. В 1909 году капитан Смит посадил на мель у входа в гавань Нью-Йорка пароход «Адриатик». Чтобы исправить положение, потребовалось 5 часов работы. В мае 1911 года капитан Смит назначен на новый флагман White Star Line Olympic. Об этом стоит рассказать поподробнее. Дело в том, что «Титаник» был вторым лайнером класса Olympic, стопроцентной копией корабля, который к первому рейсу «Титаника» уже 12 раз пересек Атлантику. Спуск на воду Олимпика стал главной сенсацией в Англии начала 20 века. Именно «Олимпик» рекламировала компания White Star Line. Только катастрофа выдвинет на первый план «Титаник». Он лишь на 8 сантиметров длиннее собрата, хотя водоизмещением превосходит его на 1000 тонн. Однако на большинстве посмертных фотографий «Титаника» на самом деле «Олимпик». Путаница сопровождала корабли еще до рокового рейса «Титаника». Запомним этот факт. К 1912 году в послужном списке коммодора Смита почти год командования «Олимпиком». Вот как прошел этот год. Во время своего первого рейса «Олимпик» был протаранен крейсером «Хок». Суд определил, что столкновение — исключительно результат небрежной навигации «Олимпика». Две пробоины в борту и судебные издержки — обошли с White Star Line в 7 недель ремонта и огромные расходы, почти 1/6 стоимости строительства лайнера. Суд оправдал капитана Смита, ведь у штурвала стоял лоцман. Но, едва выйдя из ремонта, через 8 месяцев «Олимпик» наскочил у Ньюфаундленда на затонувший корабль и потерял лопасть винта. Снова ремонт и огромные убытки от простой лайнера. Однако в очередной раз, выйдя из ремонтного дока, капитан Смит не стал осторожней. Из показаний второго помощника Чарльза Лайтоллера, один особенно опасный поворот заставлял нас краснеть от гордости, когда капитан огибал его, точно рассчитав дистанцию с поразительной точностью. Судно проходило мимо берега буквально в 1 фут. Подведем итоги. Из досье капитана Смита следует, что он имел обыкновение превращать судовождение в рискованное шоу, вот вел не самый большой пассажирский лайнер в мире, а скоростной глиссер. При этом за 9 месяцев командования «Олимпиком» Смит дважды терпел аварию, что обошлось хозяевам лайнера в 250 тысяч фунтов. И все-таки Эдвард Смит назначен капитаном «Титаника». Отложим эту загадку в сторону, а пока попробуем разобраться, почему все-таки в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года он уверенно вел «Титаник» почти на предельной скорости в район, занятый льдами. Именно журналисты в 1912 году назвали косвенную причину катастрофы «Титаника». О ней умолчало следствие, но она объясняет многие решения капитана. Версия третья. Гонка за голубой лентой Атлантики. Сегодня, в любой час дня и ночи, на самолетах, кораблях Атлантику пересекают около 25 тысяч человек. Начало XX века отмечено самой жестокой и непрекращающейся борьбой за этих пассажиров. К 1908 году компания Cunard Lines спустила на воду борзых моря лайнеры «Лузитания» и «Мавритания». Они развили рекордную скорость, получив желанную награду — голубую ленту Атлантики. По традиции на мачте парохода победителя вывешивали вымпел голубого цвета и выдавали команде премию. Для хозяев судна-призера этот вымпел стоил любых денег. По статистике, лайнер, обладатель голубой ленты, имел в среднем в 4 раза больше пассажиров, чем менее удачливые конкуренты. White Star Line решила обойти соперников не только по величине и комфортабельности лайнеров, но и по скорости. Ведь Черчилль объявил, правительство обязуется оплатить расходы по постройке 2 быстроходных кораблей. А если скорость судна после постройки составит 24 узла, правительство обязуется ежегодно выплачивать субсидии по 150 тысяч фунтов стерлингов за весь период эксплуатации судна.